Как-то весенним утром 1966 года Кейт вызвали к Скотти. В обшитом деревянными панелями кабинете возле стены справа на уровне груди стояла трехметровой длины наклонная полка, на которой обычно раскладывали макет очередного номера газеты. Скотти никогда не сидел за стоявшим в кабинете весьма внушительного вида столом из красного дерева. Он предпочитал стоять в ленивой позе возле этой полки, черкая что-нибудь в макете или же, если надо было поговорить с кем-то, поворачиваясь к полке спиной и опираясь на нее. В кабинет непрерывным потоком шли авторы, и если их оказалось одновременно несколько, то в ожидании разговора с редактором они выстраивались прямо в кабинете друг за другом в очередь. В то утро «Глоб» опубликовала интервью Кейт с генералом Накте Ниром, командующим танковыми войсками Израиля. Когда она беседовала с этим национальным героем в вестибюле скромной лондонской гостиницы, в которой он остановился, у Кейт возникло ощущение, что кто-то в редакции отправил ее на это интервью по ошибке. Однако материал получился интересным. Было видно, что Кейт быстро набирается мастерства. «Присядь-ка на минуточку, Кейт», — сказал Скотти. «Главному понравился твой сегодняшний материал». Он как-то странно посмотрел на нее. «Ты не падаешь в обморок при виде крови? А спать на улице тебе приходилось? Уехать на месяц из дома ты бы могла? Хочешь получить в Глоб постоянную работу? Мы подумываем послать тебя в Сидон. Но там же воюют». «Умница, девочка, наблюдательная, заметила. У нас уже есть там пара репортеров, но нам хочется чего-нибудь особенного, а не того, что они обычно нам присылают. Сообщения о военных действиях мы можем получать и от телеграфных агентств. А нам нужно несколько необычных статей или очерков. Но я никогда...» «Да, Скотти, конечно, я готова. Когда надо отправляться?» «Сегодня вечером. В 5 часов надо быть в аэропорту Хитроу. Время пересадка. Не бери много вещей, отправляйся налегке. Запасись только ручками и блокнотами. И учти, нам не нужны статьи того типа, что обычно печатают на страницах для женщин. Мы посылаем тебя не для того, чтобы ты описывала войну с женской точки зрения. Главный остановился на тебе, потому что нам нужен аналитический материал от кого-то, у кого был бы свежий взгляд на всю эту проблему. И не забывай правильно составлять финансовые отчеты», — добавил он. «Мне уже осточертело их за тебя переписывать». Кейт помчалась в магазин и купила туфли на резиновой подошве, плащ-палатку, рюкзак и фляжку, которую можно было пристегивать к поясному ремню. На другие покупки времени уже не оставалось. Она едва успела позвонить матери и попросить ее присматривать за домом, пока сама она будет отсутствовать. После этого она лихорадочно ждала визы в консульстве Сидона в Южном Кенсингтоне, переживая, что может опоздать на самолет. По счастью, консульство располагалось в 5 минутах ходьбы от ее дома, и у нее осталось еще 10 минут на то, чтобы сложить вещи, схватить такси и отправиться в аэропорт. Самолет приземлился 2:30 до рассвета. Потом в маленьком и потрепанном автобусе Кейт еще 6 часов ехала от аэропорта до Фензы, где Глоб забронировала для нее комнату в гостинице. Комната оказалась не очень чистой, горячей воды не было. Кейт, однако, свалилась на жесткую постель и проспала до середины дня. Встав, она расспросила гостиничного портье и, следуя его указаниям, отправилась в пресс-центр, оборудованный в бывшем баре гостиницы «Маджестик». Если не считать Лондона времен немецких бомбардировок, Кейт впервые оказалась в городе, попавшем в район боевых действий. Да и тогда в Лондоне ей не доводилось бывать в самом центре города во время больших налетов. Фенза, однако, располагалась вблизи от линии фронта, и живая душа города была уже убита. В нем почти не оставалось жителей. Все, кто мог покинуть его, уже давно это сделали. Грабителей и мародеров расстреливали на месте. Из-за загромождавших улицы обломков проехать по городу было почти невозможно, а ходить опасно, потому что на вас в любую минуту могла свалиться какая-нибудь до сих пор чудом не обрушившаяся стена. Кейт торопливо шла по темному опустошенному городу. Поврежденные здания и руины стояли, пьяно покосившись в разные стороны, как бы отрицая своими наклонами все законы тяготения. Улицы были завалены щебнем, обломками и брошенным скарбом. С разбитого верхнего этажа дома, у которого обрушился весь фасад, торчала кровать. Полосатый матрас на ней казался нелепым. С выщербленных, обвалившихся стен рваными полосами свисали цветастые обои. Кейт вдыхала горький запах дыма, отгоревших деревянных перекрытий оконных рам, пробиралась между мешками с песком и горами битого кирпича и штукатурки, поспешно миновала велосипед со сломанными спицами, лежавший на дороге посреди обломков мебели, прошла мимо сгоревшей легковушки, а потом и мимо искалеченного грузовика, который лежал вверх колесами на тротуаре возле наполовину покинутого постояльцами и заброшенного отеля «Маджестик». На следующий день она встала в 4 утра, потому что автобус отходил в 5. К удивлению Кейт, журналистов возили на фронт в больших автобусах, как на экскурсию. Голубое небо было абсолютно безоблачным, и уже стояла жара, когда они выбрались из города и затряслись по желтой пустыне. Молниеносно всюду оказался песок. Кейт ощущала его у себя на голове, в глазах и в волосах, под ресницами, под бюстгальтером и даже между ног. У нее сразу же зачесалось все тело. Человек, сидевший рядом с Кейт в этом грязном, провонявшем сигаретным дымом автобусе, сказал: «Здесь не просто одни арабы воюют против других. За спиной у Сидона стоят американцы, которые натравливают его на Саудию, а за спиной у тех русские. Все снаряжение и оружие, которое удается захватить, советского производства». Усталый человек в военной форме, сидевший по другую сторону от Кейт, объяснил ей: «Сидон — это очень маленькая страна, но на юге у нее есть месторождения нефти, которые всех интересуют. И потому все ищут любого предлога, чтобы только сюда влезть. Официально Москва не вмешивается в драку за эти месторождения, но главным образом потому, что Кремль просто не хочет давать американцам повод для более активных действий в этом районе». Мужчина, сидевший впереди нее, был явно убежден, что Глоб сошла с ума, послав сюда журналиста-женщину. «А редактор отдела МОД или отдела «Сад и огород» они с вами не прислали?» — рычал он. «Они думают, что война — это игрушки. Бах-бах-бах, вы убиты. Вставайте, пойдемте полничать», — иронизировал он, потом обернулся к Кейт. «Война — грязное, кровавое, отвратительное дело». Неодобрительно и холодно посмотрев на нее, он добавил: «Кто-нибудь должен был бы рассказать вашему главному редактору, что сами сидонцы не посылают своих женщин на войну. Они боятся, что их там могут искалечить или изнасиловать. Вряд ли вам понравится, если вам вдруг засунут ручную гранату в... или захотят отрезать груди. А если вы к тому же журналистка, то у вас вообще нет никаких средств самозащиты. Журналистам не положено оружие». Дальше они ехали в полном молчании. По мере того, как автобус, трясясь на ухабах, все ближе подъезжал к линии фронта по неприветливой, безбрежной пустыне, где по колено лежала пыль и росли посеревшие, увядшие кустики, доносившийся издалека гром постепенно перерастал в оглушительный, рвущий барабанные перепонки грохот. После прошедших здесь тяжелых боев вся пустыня была покрыта разбросанными здесь и там подбитыми танками, перекореженными металлическими обломками, которые когда-то были джипами, и сгоревшими, почерневшими грузовиками. Все это уже начал заносить песок. Грохот канонады становился все сильнее, от него уже болели уши. Когда они выходили из автобуса, снаряд угодил в полевую пушку сидонцев, а другой грузовик, по-видимому, нагруженный боеприпасами, потому что в грузовике один за другим стали раздаваться взрывы, и во все стороны от него с треском полетели ярко горевшие звездочки. Над головами у них промелькнули самолеты, и земля вздрогнула и вздыбилась вверх от разрывов бомб. Они стояли во весь рост под огнем, а вокруг них падали со всех сторон на землю сверкающие оранжевые горящие змеи. Линия фронта смешалась. Кто-то из солдат бросился в тыл, кто-то попрятался, другие застыли на месте. Одни группки людей, одетых в пропыленную форму защитного цвета, куда-то бежали, другие, такие же группки, пытались их остановить. Солдаты переползали или, низко пригибаясь, стремительно перебегали от куста к кусту и медленно, метр за метром, продвигались вперед. Там и тут на песке, распростершись и разбросав руки в стороны, лежали трупы, и казалось, что они решили просто позагорать, не снимая одежды. Над полем боя висел характерный запах разлагающихся человеческих тел. Каждую ночь сидонцы выносили своих погибших, но трупы врагов оставляли там, где они лежали.